Наруто, да, это я. На все объяснения и вопросы у нас уйдет куча времени. Что ж, постараюсь не разочаровать. Очередная улыбка напоминала оскал, а ладони сами собой разводятся в разные стороны в вызове. Думаю, что вас может заинтересовать идея задержаться в мире живых или даже полноценно вернуться в него. Просто, я очень уважаю и стараюсь придерживаться традиций, и мне бы очень хотелось познакомить вас с одной особой. Она для меня очень дорога. С усмешкой подложил под подбородок ладонь и положил отросток локтя на бедро в сидячем положении. Кушина загорелась румянцем и возбуждением и уже жаждала меня завалить вопросами о моей второй половинке. Аминато, судя по выражению, серьезно задумался над предложением. Итачи приготовилась к будущему ритуалу, который поможет им добиться вечного мангекё шарингана без убийства друг друга. Барьеры установлены. Никакие манипуляции с чакрой внутри него Наруто Узумаки не сможет почувствовать или вмешаться. Идея заключалась в том, чтобы скомбинировать Цукуйоми с гендзюцу, которая корректирует воспоминания в сознании жертвы. Создать очень реалистичный сон, в котором и она, и Саски умрут и будут вынуждены забрать у друг друга глаза. Итачи поняла, что именно способствует пробуждению мангекё шарингана, а также почему именно необходимы глаза брата или сестры из своего клана. Ответ был прост – чувство. Пока им будет сниться сон, их тела в реальном мире будут выполнять все необходимые действия по извлечению и трансплантации глаз. Их разум и тела не будут осознавать всего того, что они делают. Есть такая поговорка, словно ходит во сне. Именно она полностью передавала суть всего этого. Вот они встают напротив друг друга и одновременно посылают в друг друга гендзюцу, которая искажает их сознание, стирает воспоминания и понимание реальности происходящего. Сон Итачи напоминал кошмар того, как человек в маске нарушает в ту самую ночь их уговор и убивает Саски на ее глазах. Даже ее собственная фантазия не могла создать сценария, в котором она убивает Саски и заместо этого создала лишь врага, который должен был умереть от ее рук. После этого в ее сне она ненормально смеялась, плакала и приговаривала в бреду о том, что убьет его, чего бы ей этого не стоило. Саске снился кошмар о том, что человек в маске убивает и Наруто и Итачи, и ради того, чтобы отомстить ему, использует все доступные ресурсы, которые ей нужны для победы над ним. Ее сознание не принимало отсутствие в своем разуме воспоминания о Наруто. Он был для нее слишком важен, чтобы она могла просто взять и забыть о нем. Несмотря на всю его силу, в ее сердце все еще есть страх его поражения и смерти, а все из-за того, что сама видела, когда он неоднократно беспечно отдавался в ее объятия. Ради нее он отдал часть себя. По итогу они смогли успешно пересадить глаза. Кровь в районе глаз и стекающие дорожки слез были небольшой ценой за награду, которую они смогли по итогу получить. Рисунок мангекё шарингана изменился, так же, как и рисунок в глазах Итачи. Саске добавился в пятиконечной звезде черный треугольник, а трехконечный сюрикен преобразился в шестиконечный, внутри которого была шестиконечная звезда. Это только начало. Темно-фиолетовая чакра бушевала вокруг тела Саске, отчего Итачи всего на секунду посчитала, что ее поглотила собственная сила, но это было не так. Скорее, это напоминало некую жажду, голод или цель всей ее жизни. Сила клана Учиха не подчинила ее разум, а лишь ненадолго утолила ее. Расчетливый холодный разум, гордость, граничащая с тщеславием и надменностью. Что плохого в том, чтобы быть гордым своими достижениями? Глаза, наполненные превосходством. Ах, теперь Итачи понимала. Это жажда быть достойным его. Не ждать, не просить и не надеяться лишь во всем на него или кого-либо, а заполучить все самой. Доказать свою ценность и равенство. Ему не нужно постоянно ее защищать. Она сама способна защитить себя и свою сестру. Она покажет ему. Я покажу им всем, их враги, Акацуки. Если они хотят заполучить его, то им лучше быть готовым умереть от ее руки. До тех самых пор она будет тренироваться, будет оттачивать свою силу и возможности. Саске играючи вынула кончиками пальцев рукоять из ножен. Ладонь даже не касалась рукояти. Хифна сама без лишних слов просто отзывалась на мысленные указания своей хозяйки. В вертикальном положении лезвие покрыло черное пламя, которое из бушующего, хаотичного и непостоянного приобрело крайне опасный плотный поток. Будто пламя спрессовали и покрыли тонким слоем, повторяя контуры лезвия. Лезвие вложено в ножны, стойка на полусогнутых коленях, глаза закрыты, дыхание ровное, ветер едва уловимо играючи проходит между ступнями ног и вокруг ее тела. Мгновенное движение. Лезвие покидает ножны, кончик смотрит в небо, а косая линия атаки проводит невидимую дугу. Несмотря на отсутствие физических объектов, пасмурные облака в небе разрубаются на две части. Спустя секунду пламя потухает на лезвии. Спустя еще секунду невидимая дуга, которая была направлена в небо, на самом деле прошло некоторое расстояние перед ними. Еще секунда, и вертикальная линия образуется на земле перед ними и разрубает множество деревьев, на которых едва уловимо можно было заметить слабый след черного пламени. Словно раскаленный невидимый клинок создал линию в пространстве, спокойно разрубающая и простирающаяся на множество сотен метров. Мое начало. Глава 28. Охота на джинчурики. По последним отчетам из Канахи я смог получить несколько интересных новостей. В первую очередь на Обито была установлена почти идентичная печать в районе языка, что используют на Анбу корня, но ее функциональность была доработана. При попытке нанести вред нашим шиноби или косвенный вред деревне, в его организм будет отправлен тот самый яд, который был способен остановить его регенерацию. Все же, Цунади не была столь опрометчивым и легкомысленным шиноби и из своего личного опыта знает, что любой новый яд требуется желательно сохранить для более детального изучения и его дальнейшего использования. Да и антидот был бы кстати, если враг решит использовать его уже на нас. Так или иначе, но Какаши смог каким-то образом убедить и Цунади, и Обито работать вместе. Причем, наш Хокаге была этим крайне недовольна и хранила в себе некоторый скептицизм к отношению своего нового союзника. Она лишь надеялась на то, что страховка в виде печати сработает как нужно и что этот парень с внушительным послужным списком мерзких дел сам себя грохнет почти сразу на следующий день после пробуждения, но этого не случилось. Обито Учиха после того случая был как будто оторван от реального мира. Безразличное выражение, пустой взгляд и минимум движений. Хатаки Какаши взял на себя обязанность привести его в порядок. Никто не знал, что на самом деле имел в виду Какаши. Ну, кроме меня, имеется в виду то, что я периодически, иногда, следил за ними с помощью своего ворона Атриса. На деле же все было куда проще, чем казалось. Из-за того, что у Обито все еще не восстановились руки, то сам Какаши представлял из себя некую няньку, которая делала абсолютно все, что ему необходимо. Переодел обычную домашнюю одежду, кормил из ложки и даже попытался вместе с ним пойти в ванную и туалет, но был мгновенно послан в далекие края этого мира. В какой-то момент ночью, лежа в кровати Какаши, Обито захватил ужасный спазм, тело поднялось, согнулось, а ладонь пыталась закрыть рот. Он мгновенно подскочил в сторону туалета, а Какаши следом поддерживал руками его небольшой путь до него. Его стошнило в унитаз. Разум, наконец, принял реальность всего того, что он сделал и мог сделать ради своей мечты. Какаши рядом даже без слов Обито попытался объяснить и успокоить его тем, что благодаря мне им удалось понять, что все события после того дня не были исключительно только его решениями. Им манипулировали, управляли, заставили поверить в мечту, которую ему навязали. Обито сказал, что Мадара перед своей смертью предупреждал его о том, что стоит его сердцу иметь хоть какое-нибудь желание сохранить этот мир, усомниться в правильности его цели и мотивации, то он просто-напросто погибнет. На тот момент Обито считал, что это не буквальное высказывание, но теперь, как оказалось, он лишь был инструментом, который, придя в негодность, будет с легкостью выброшен и уничтожен. До уничтожения своего сердца он узнал и почувствовал в своем сердце чакру Мадара Учиха, и что он каким-то образом почувствовал или осознал тот факт, что Обито более не может оставаться к этому миру равнодушным, а связи или узы не позволят ему полностью и без рисков управлять им. Да и тот факт, что Обито был в наших руках, не давало ему никаких причин не убивать его. «Почему? Почему ты все еще пытаешься помочь мне? После всего того, что я от своей ученицы, я как-то услышал одно подходящее к этой ситуации утверждение. Она сказала, может ли ужасный человек измениться? Все могут меняться, если они просто попытаются. Самое забавное было то, что это относилось именно к Наруто. До чего ужасное и наивное утверждение. Некоторые не хотят, не желают и не могут измениться. Они должны умереть. Таков закон. Но ты все еще здесь и не желаешь умирать. По крайней мере, твое тело мгновенно среагировало на новое сердце. Быть может, в словах Наруто и есть некоторая доля правды. Все же, второй Хокаге, Орочимару, а теперь кто-то из Акацуки. Все они игнорируют вечный закон жизни и смерти, нарушают баланс и вмешиваются в дела мертвых ради своих эгоистичных желаний. Если все, что ты хочешь, так это ее, то я не стану тебя останавливать. Просто обещай, что если она вернется, то ты не посмеешь причинить ей боль. Усталый вздох – это самое простое обещание, которое я могу дать, но сначала Акацуки. Мадара не будет просто сидеть на месте. Да и Нагата со своими марионетками тоже могут стать проблемой. Конечно, само собой, когда мы соберем по Джинчурике и Акацуки достаточно данных, то и мы начнем действовать. Вы опоздаете, Джинчурики. Для своего плана ему ведь нужен девятихвостый и однохвостый, верно? Именно этих биджу ему точно не заполучить. Слишком легкомысленно и глупо. Сначала восстановись как следует, а после предложи план, который может нам помочь. Что ж, я лишь надеюсь, что мне не придется на вызов Атриса приходить для того, чтобы молотом разносить его череп на мелкие куски из-за его глупого решения по попытке убийства Какаши. Все же, Атрис пусть и наблюдает, но предсказать или пресечь атаку на ни в чем не подозревающего Какаши, пока он спит, он не сможет. Не хватит скорости и реакции на такое. Доверие – это вещь, которую можно лишь заслужить, а не пожелать. Достаточно о Какаши и Обито. На данный момент я пока проводил время одновременно по направлению к Утаката и личными диалогами со своими родителями. Вопросов было очень много и рассказывать о себе приходилось не меньше. В первую очередь необходимо было им доказать, что Наруто – это действительно Наруто. Все же, они не были глупцами и ощущали, что моя духовная структура тела в подсознании и само место, созданное для Биджу, было вне человеческого уровня. На что я с закрытыми глазами разделил себя на две части. Одна часть, тот самый Наруто, мальчишка 13 лет с пшеничными короткими колючими волосами, кроваво-красными глазами с вертикальным зрачком и спокойным выражением лица, а вторая часть, это Тор, почти в два раза превышающий по своему росту и телосложению мальчишку. Мы одновременно говорили, спокойно поясняли о нашем добровольном союзе и что разговаривать подобным образом нам некомфортно и неудобно. Тор отказался от своего имени, а Наруто, несмотря на все свое уважение ко мне, не будет называть себя чем-то кроме своего имени. После предоставления главного важного критерия, необходимого для нашего диалога, я сразу решил устранить неприятный таймер, который установлен на их душах. После обратного слияния воедино целое из внутренней части ладони выпустил в их сторону белую цепь с острыми лезвиями, напоминающие лезвие кунаев. Секундой они успешно пробивают им солнечные сплетения. Че, что ты, цепи души, только не говори мне. Удивление сменилось изумление, когда Кушина поняла, что я собираюсь сделать. Моя голубая чакра струилась по цепи прямо к ним и мгновенно поглотила их в своем пламени. Привязка к душе прошла успешно, не было никакого сопротивления, а все из-за нашего духовного родства. Источник питания их комфортного существования в подсознании успешно создан. Когда же с их насыщением и привязыванием было завершено, то я просто для удобности и дальнейшего комфортного времяпровождения устранил визуальную связь с цепями и просто в щелчке пальцев лишил их своей физической формы. Мне было неприятно осознавать один мерзкий факт. Кушина оставила в печати полноценную душу, но Минато, скажем так, от него здесь лишь определенная небольшая часть, и пускай я и предложил ему вариант со вторым шансом, но он наверняка, так же, как и я сейчас, знает, что дорога в мир живых ему не светит. Из-за его неполноценности его настоящее «я» слишком слабое и не имеет каких-то особых привилегий. Имеется в виду, мысли могут быть короткими, машинальными или эмоции могут быть слишком невыраженными, а все из-за отсутствия некоторых воспоминаний. По своей сути, он лишь программа, которая создана ради предотвращения высвобождения девятихвостого демона леса. Стоит ему выполнить его задачу, то вся его оставшаяся чакра будет отправлена в печать, а его остатки души просто-напросто расщеплятся в небытие. Я как-то поинтересовался у Джирая об особенности моей печати и смог понять, с чем это было связано. Отец смог, отчасти, обмануть шинигами и прежде чем добровольно отдать всю свою душу, успел отделить от себя небольшую часть. Теперь, можно было подумать и о будущих тренировках. Я не особо беспокоился о себе, а все из-за того, что моих сил было более чем достаточно, но Саске имеет в своих глазах жажду к познанию и голод силы. Я уже видел это. Просто, я не особо желаю, чтобы ее жажда обратилась в одержимость бесконечного поиска силы за гранью человеческого познания. По своей сути, даже если она и увидела, коснулась и стала частью аспекта космоса, но она все еще понятия не имеет, как именно использовать его в полной мере. А все из-за разницы человеческого и божественного наследия. В первую очередь, было бы неплохо познать элемент тьмы и куда более лучше изучить природную энергию. Атрис как-то комментировал ранее, что их умение впитывать в себя эту энергию не создает риски по поглощению негативных эмоций. Еще была идея приступить к использованию клеток хашрама, но из полученной информации от самой Цунади я смог получить лишь неприятные новости о том, что ее опыта, знания и умений недостаточно для того, чтобы взаимодействовать с чем-то подобным без определенных рисков мутации или даже смерти. В идеале нужно будет уточнить информацию от самого Обито. Возможно, он знает о своем теле свои особенности и секреты. По своей сути, потеря такого ресурса не особо сильно влияла на мой основной будущий план тренировок. У меня есть одна идея, которая станет моим последним методом исполнения заветного желания Сасуке. Основная проблема же заключалась в том, что даже несмотря на духовное наследие души Сасуке, я не был уверен в том, что она способна будет пережить нечто подобное без негативного и опасного отпечатка на ее душе. Жажда силы будет пропорционально расти одновременно с ее желанием превзойти меня и защитить свое наследие. Все же, я не глупый, не наивен и вполне осознаю, что любую женщину когда-нибудь, но посещает в голове мысль о создании своего наследия, детей. Человек, который знает, что такое потеря дорогих вещей, никогда не пожелает потерять это снова. Это доказывает пример Сытачи. Сасуке осознала, что несмотря на все то, что она сделала и потеряла, не могла так просто взять и убить ее или дать ей умереть по своему собственному желанию. В теории, благодаря своим особым глазам я способен воздействовать на пространство и создавать собственное. В этом пространстве я могу спокойно контролировать абсолютно все. Местность, атмосферу, гравитацию и самое главное – время. Именно этого людям всегда не хватает. В чем же заключалась опасность этого? Просто ведь можно всегда остановиться и выйти из него в реальный мир. Это ведь так просто, не так ли? Не совсем. За время, проведенное в компании Сасуке, я смог понять, что она за человек и что ей движет больше всего, а именно решимость идти до самого конца и жажда силы. С одной стороны, эти качества крайне полезные, но с другой, будет ли Сасуке удовлетворена тем, что ее техника, тело, способности в управлении стихиями и прочими будут не идеальными? Действительно ли спокойно примет факт, что она может быть беспечной, легкомысленной и безответственной к этому аспекту, полагаясь лишь на меня? Нет, она не такая. Она будет проводить тренировки в стазисе до самого конца лишь для того, чтобы стать полноценным богом, только ради самого факта, что никто не будет способен навредить ни ей, ни ее сестре, ни мне и, самое главное, ее наследию. Конечно же, очевидно, это сведет ее с ума. Даже с учетом части моего наследия, доведения до совершенства абсолютно всех видов боевых искусств может довести до крайнего любого смертного. На это могут уйти годы, десятки или даже сотни лет. Именно по этой причине я предложу ей это лишь тогда, когда занять ее тело и разум уже не будет возможно чем-то еще. Это будет мой подарок или проклятие, которое я ей добровольно передам, а все потому, что я вполне понимаю и уважаю ее желание стать чем-то большим, чем человек. Да и сам факт ее взросления, опыта и силы не позволит ей так просто взять и умереть тогда, когда я этого меньше всего ожидаю. Сегодня я смог услышать от самой Итачи новости о результатах их последнего ритуала, и мои догадки и опасения благодаря этим новостям лишь подтвердились. Сасуке одержима силой. Итачи не сказала мне это лично, но по ее словам и выражению это было легко можно было понять. Именно поэтому она мягко намекнула о том, чтобы я время от времени слегка отвлекал ее и помогал ей. Было несложно догадаться, в чем же конкретно нужно было провести помощь. Только вот это вовсе не избавит ее от жажды и любви ко мне, а лишь еще больше придаст мотивации. По крайней мере, таким образом, я смогу освежить ее разум и тело, сбросить напряжение и накопившийся стресс. Все же, я не думаю, что Сасуке забудет о моем намеке о Цунади и что я когда-нибудь проведу с ней время за чашкой алкоголя. Найти джинчурики шестихвостого биджу было не особо сложно. Хочешь, не хочешь, но человек – существо социальное и не способно долгое время проводить в одиночестве. У Таката не мог лишь за счет своих сил жить в одиночестве на дикой природе без помощи людей. Имеется в виду, иногда требуется пополнить запасы провизии, сменить одежду и прочие мелочи, без которых обычный человек не может обойтись для удобного и комфортного существования. Нет, от некоторых вещей, конечно же, можно отказаться в угоду паранойи и выживания, но полностью отсечь связь с людьми практически невозможно. В лесах границы деревни скрытой травы мы смогли найти Утаката. Мне не особо хотелось долго искать его, исходя лишь из последней наводки, и с помощью нового режима полного подчинения чакры Биджу смог повысить свои способности в сенсорике в поиске чакры Биджу, которая сокрыта внутри него. Какая бы надежная и современная печать ни была, но запечатать окончательно и скрыть от меня практически невозможно. Все же, многие мастера над искусством печати специально создают лазейку для того, чтобы иметь возможность использовать эту силу, и моя печать тому доказательство. «Привет, не мог бы ты выслушать и пойти со мной? Это ведь несложно, верно?» Я попытался произвести свою первую паршивую попытку дипломатии. Утаката был несколько удивлен, озадачен и опасался незнакомца, который внезапно появился перед ним, когда он лениво сидел на какой-то ветке дерева, пуская небольшие мыльные пузыри из своей необычной трубки по воздуху. Утаката был высоким и худым молодым человек с каштановыми волосами по плечо. Также его волосы закрывали его левый глаз. Бледная кожа и золотисто-карие глаза. Одет Утаката в голубое длинное кимоно с оранжевым поясом. Вместо ответа, он лишь быстро создал большой мыльный пузырь, который поглотил его, а после резко лопнул, не оставляя на поляне о своем существовании следа. Техника телесного мерцания. С одной стороны, было понятно, что доверять в этом мире словам незнакомца было бы крайне глупо и наивно. Думаю, время, проведенное в странствиях как шиноби-отступник, научило его не доверять одним лишь словам. С другой стороны, крайне раздражает, что я не умею создавать о себе какое-никакое, но приятное впечатление. Хотя, возможно, тот факт, что я не особо ношу протектор своей деревни, может выдавать во мне наемника, который будет не прочь подзаработать. За живого джинчурики любая деревня может отдать очень многое. Как я уже говорил ранее, у меня не было желания играть в кошки-мышки и сражаться с ним. Моя кровожадная натура пока находится в спящем состоянии, несмотря на то, что мне было немного любопытно, на что способен джинчурики или даже высвобожденный шестихвостый биджу. Сначала Акацуки, а уже только потом веселье. Кто может найти мое понимание веселья довольно странным, но в разрушениях, уничтожениях и убийствах люди с кровожадной природой находят свое счастье, удовольствие и наслаждение. Этот акт заключен почти в каждых людях. Некоторые просто этого не признают в себе. На протяжении почти тысячи лет я видел, как люди убивают, умирают и сражаются по самым разным причинам. Будь то они глупыми, честные или достойные, по итогу суть не меняется. Найти его точку выхода. Со скоростью, чуть превышающую звук, добраться до него и одном прыжке рывке с выставленной правой ладонью в жесте клешней, обхватить его за шею и мощным ударом приложить его о ствол какого-то безымянного дерева. Оставил на шее мою метку, и в голове проходили множество мыслей за какую-то секунду о будущем сценарии моих действий. Был альтернативный вариант, самый простой. Я мог прямо сейчас убить его и таким образом не дать Акацуке заполучить ни его, ни биджу. Пока биджу будет находиться на стадии возвращения, у меня будет время покончить с их организацией. В одном простом и легком движении я могу просто взять и свернуть тебе шею. Рука специально чуть поднимается, отчего ступни ног уже потеряли связь с землей. Мда уж, дипломат из меня явно никакой. Теперь, ты готов меня выслушать, Каха? Каде да. Едва мог он ответить из-за недостатка кислорода, отчего я мгновенно отпустил его. Отключил покров чакры биджу, который из-за моих мыслей уже из-под черного пламени моего плаща постепенно подступал к моей правой руке, отвечая на мое желание. Если бы я не свернул ему шею, то чакра бы просто погрузила его голову в пламя. Я бы, конечно же, его потушил, но последствия могли быть плачевными. В лучшем случае небольшой шрам, а в худшем изуродованное лицо. Ладно, не будем о плохом. Самая трудная и сложная часть позади. С объяснениями и раскрытием полной картины предстоящих событий помог Джирая за обедом в нашем временном небольшом лагере на дикой природе. Когда с объяснениями было покончено, то у него на его безразличном лице образовалась хмурость, а следом очевидный вопрос. Подведем итог. Вы хотите, чтобы я следовал за вами до тех самых пор, пока вы не уничтожите Акацуки и при этом не будете заставлять меня вступать в ряды Конохи? В чем подвох? Ну, у тебя будет лишь проблема в деньгах. Неловко проговорил Джирая, почесав затылок. За последнее время из-за нападения Акацуки мой кошелек потерпел ужасные потери, а Наруто навряд ли будет делиться за просто так. Все именно так, старик. В вызывающей усмешке создал указательным и большим пальцем жест «деньги». Пусть я и не особо бедный парень из-за бизнеса по продаже алкоголя моей медовухи, но я не какая-то благотворительная компания. Я все еще не простил за то, что ты проспал появление Акацуки в приятном эротическом сне. Больше слабаков я ненавижу лишь слабаков, которые желают нажиться на более сильных. ХМПФ, деньги – это последнее, что меня беспокоит. Если времена будут уж совсем плохими, то я могу поохотиться на дикую живность на природе. Мне не привыкать, тогда у нас не возникнет проблем. Быть может, если дела будут совсем плохи, то мы даже можем давать тебе анонимно пару-тройку заданий от Канахи. Создал Джирая воздушные кавычки своими руками и усмехнулся. Никто не будет заставлять тебя делать то, что ты не хочешь. Но, хватит искать во всех подвох. Я уже не выдержал и вмешался в их диалог, выразил на лице обреченности усталый стон. Если бы мы хотели тебя куда-то сдать, то не стали бы ничего говорить и рассказывать. Подумай, логика же в этом небольшая, но есть, верно? Возможно, вы просто хотите ослабить мою бдительность и добровольно меня привести в свою деревню. Не хотите иметь дело с Джинчурики и его биджу. На это утверждение я вильнул голову вверх и уже не скрывал вызывающего оскала. Этот мальчишка действительно считает, что я опасаюсь его или биджу, сокрытого внутри него. Какая глупость, конченый параноик. Хотя, думаю, что именно это качество помогло тебе так долго и успешно скрывать себя от шиноби-охотников. Ладно, верь чему хочешь, мне откровенно плевать, но позволь сделать тебе одно очень важное маленькое предупреждение. Ткнул я указательным пальцем в его открытое солнечное сплетение. Ты можешь думать и говорить, что тебе угодно, но если ты решишь просто взять и без важной причины сбежать, то я могу в любой момент переместиться к тебе с помощью особой метки, которую я смог оставить на твоей шее. Эта метка – наследие моего отца Намика Дзимината, и ты, я думаю, имеешь представление, на что способен его сын и его техники. Утаката неприятно потер свою шею, когда я провел небольшую демонстрацию, появившись мгновенно за его спиной. Холодные капельки пота появились на его лице, как и зачатки страха в его глазах. Он наконец смог полностью понять свое положение и с кем именно ему предстоит вести дела. Ну, а если ты все равно, зная это, решишь сбежать, то я всегда могу пойти по альтернативному пути. Понимаешь, я пришел к тебе с благими намерениями прямо сейчас из-за того, что Акацуки из-за потери своего лидера сейчас скорее всего активно занимаются поисками информации по Джинчурике и по их поимке. Тебе невероятно повезло, что до тебя смог добраться я, а не они. Из полученной информации о каждом члене их организации я могу с полной уверенностью сказать, что кого-то из них, ты может и победишь, но в паре эти шиноби-отступники очень опасны. Это означает, что какие бы никчемные и слабые попытки сопротивления ты не давал, но ты, так или иначе, но был бы захвачен ими. Какой же альтернативный план, о котором я говорил ранее? Я не собираюсь долго искать Акацуки, Джинчурики и ждать чего-то. Если необходимо, то я могу всегда убить кого-то из Джинчурики, и пока биджу этого Джинчурики находится на стадии своего перерождения, я могу потратить это время на уничтожение Акацуки. Именно поэтому в твоих же интересах не раздражать меня, не делать глупых решений, а просто тренироваться, жрать, спать. Можешь даже завести девушку или сбрасывать напряжение и стресс в каком-нибудь борделе. В общем, просто жить, твою ж мать. Под конце меня поглотила небольшая злость и раздражение. Ему все подробно рассказали и объяснили, а он все еще пытается найти подвох и в удобный момент надумает просто сбежать. Я быстро поумерил свой пыл, а то даже Джирая из-за выходящей из меня жажды крови уже приготовился вмешаться во все это. Простите за мои подозрения, но... Ладно, забудь. Ты просто будь послушным парнем и не отходи далеко от меня или от этого Иросаннина. Ладно, это ведь не так сложно. Я уже был в некотором отчаянии. Я ненавидел просить и я ненавидел быть дипломатом. Я уже жалею о том, что передумал его убивать. КХМ. Он едва смог подавить усмешку из своих уст и быстро спас себя от моего кулака в его лицо тем, что он успел закрыть ладонью свой рот и отвести взгляд. Эй, ладно, у меня лишь один вопрос. Если это слишком лично, то что угодно. Уверенно проговорил я уже в легкой удовлетворенной улыбке, ожидая от него вопрос, положив руки на пояс, будто важная птица. Ну, и кто теперь скажет, что я лишь умею лишь только сражаться, убивать и жрать? А почему он указал пальцем на моего крестника? Иросаннин, посвятишь его? В такой же легкой пошлой усмешке задаю вопрос уже отшельнику. Быть может, найдешь себе джинчурики, который все же будет ценить твое искусство? Почему бы и нет? И достает из своего внутреннего кармана одеяния свою книгу серии Чайча. Прошло 2 месяца с того самого момента, как я покинул свою деревню. Ровно месяц назад я захватил и перевел на нашу сторону Учиха Абита. Утаката вполне неплохо прижился в нашей компании, но вел отстраненный образ жизни. Имеется в виду то, что он не был особо разговорчивым типом и всегда витал в облаках или в своих мыслях. В основном именно Джирай рассказывал что-то, а Утаката был тем, кто отвечал или задавал ему тот или иной вопрос. К великому сожалению и моему удовольствию, его писанину сам Утаката нашел скучным и неинтересным. Все джинчурики – ужасные критики и ничего не смыслят в искусстве. В яростном и одновременно плаксивом тоне услышал я как-то этот душераздирающий крик души. Также, за это время Саски и Итачи успешно смогли перехватить и прибрать к себе джинчурики Семихвостого по имени Фуу. Правда, им пришлось сразиться с одной парой известных шиноби-отступников по имени Какузу и Хидан. С ними у них не возникло проблем, и они смогли избавиться от них, несмотря на то, что каждый имел свою определенную репутацию, а один из них даже имел кличку «Бессмертный». Думаю, основная и главная причина, почему Саски и даже Итачи не предупредили о сражении с ними, заключалась в гордости клана Учиха и желании одной особи доказать свою силу и значимость через такое достижение. Все же, на моей памяти у нее не было возможности победить кого-то опасного и сильного без посторонней помощи. Джинчурики Однохвостого и его Биджу был не в счет из-за того, что после сражения она была в неважном состоянии и могла с легкостью умереть, если бы Тимари или Конкура решили напасть на нее тогда. С их стороны проводить какие-то попытки дипломатии или заставлять Фуу следовать за ними вовсе не приходилось. Девочка из деревни Водопада создала на своем лице маску улыбки и надеялась на то, что кто-то из ее деревни перестанет видеть в ней лишь джинчурики, но этого дня никогда не наступало. Глупый обычный деревенский сброд и не менее тупые шиноби из ее деревни действительно видели в ней лишь оружие и обращались с ней крайне небрежно. Оскорбления, неприятные выражения, завышенные цены в магазинах и так далее. В редких случаях даже камень могли кинуть, лишь бы отпугнуть столь приставучую и вечно улыбающуюся странную девчонку. Близился тот день, когда Фуу более не могла притворяться и делать вид, что это нормально и что она когда-нибудь найдет себе друзей или близких. Доказательством этому служило то, что когда ее выслушали, а Итачи заботливо и молча приняла ее в свои объятия, то она не смогла сдержать слез и эмоций, которые она постоянно сдерживала в своем сердце. По своей сути им даже ничего не пришлось особо делать. Деревня Водопада не ценила и не особо защищала свое оружие, всего парочка шиноби, которых они скрытно от глаз девчонки вырубили и убрали, не в счет, и это ставило меня в некоторый тупик. Правда, ответ пришел достаточно быстро. Деревня Водопада не заботились о своей боевой мощи из-за того, что они слишком были гордыми, тщеславными и глупыми из-за того факта, что несмотря на то, что деревня окружена 4 другими странами, в Такигакуре не было совершено ни одного успешного нападения на их деревню. Как по мне, великие селения просто не видели в них ценности и просто игнорировали их существование по причине отсутствия какого-то удобного или важного стратегического значения. Я как-то слышал слух, что деревня Водопада имеет какую-то воду героя, которая повышает количество чакры в шиноби в 10 раз или около того, но условия были таковы, что эта вода могла быть создана только 1 раз в 100 лет. Я вообще не понимал логики местных шиноби по негативному отношению к оружию. К важному, опасному и необходимому оружию всегда требуется относиться ответственно и заботой, а все потому, что нередки случаи, когда созданное оружие может запросто обратиться против них самих. По крайней мере, Райкаге и его деревня Облако смогли это понять. Я был несколько разочарован тем, что за это время Акацуки решили не пересекаться со мной. Скорее всего, Мадара или кто-то в близком кругу его общества дал ему совет сначала начать с джинчурики полегче. Конечно же, за это время некоторые джинчурики уже могли быть захвачены, но у меня не было желания подавать вакансию на должность героя, который всех спасет. По последним важным данным от Учиха Абита я смог получить информацию о том, что у Акацуки есть множество убежищ, у которых они и могут проводить операцию по извлечению биджу в статую Гидамаза. Да и саму статую труп 10-хвостого биджу могут переместить техникой призыва, поэтому выследить ее практически не представляет возможности. Каждое убежище закрыто за множеством барьеров, а контракт с Гидамаза Мадара еще при попытке убийства Абита успешно расторгнул из-за опасения, что его бывший ученик сможет выжить и решит после этого призвать и спрятать статую лишь для того, чтобы испортить ему план. После успешного выполнения задания по рекрутированию двоих джинчурики мне захотелось немного отдохнуть от всей этой суеты и дождаться отчета информации от сети шпионов Джирай. Мы должны знать ситуацию по другим селениям, каких джинчурики успели захватить, случайно убить или защитить за это время. Саски с сияющим выражением важности и очень плохо скрываемым возбуждением услышал о том, что в одной деревушке неподалеку будут проводить праздничные фестивали, и ей уж очень хотелось провести в нем свободное время. На данный момент я в одиночестве проводил время за небольшим перекусом в местном небольшом кафе. Саски забрал Итачи на распределение своего будущего завтрашнего графика и над подбором подходящей одежды. Джирая присматривал за двумя джинчурики и тоже, в каком-то смысле, желали пойти на местный фестиваль. Хотя Утаката признался в том, что не особо любит людные места, но согласился наблюдать со стороны за Фуу. Джирая взял с него обещание следить за ней, а все из-за ее ветреного и крайне беззаботного характера. После нашего рекрутирования она как будто окончательно свихнулась и решила стать полноценным свободным ребенком, который хочет попробовать и побывать где только можно, а за последствия и за опасность своих решений она как-то не особо волновалась. Видимо, ей просто свобода ударила в голову, и она как-то беззаботно и глупо сказала о том, что хотела бы стать таким же спокойным, свободным и простым, как Утаката. В ответ на спокойном и безразличном выражении появилась смесь гнева, злости и ненависти, но всего на пару секунд. От комментариев решил отказаться и более не говорить с ней больше, чем требуется. Джирая тогда ей сказал, что однажды в наших странствиях за чашечкой саке Утаката поведал ему о том, что он был вынужден стать шиноби-отступником из-за того, что в прошлом его учитель хотел убить его. Да и жизнь шиноби-отступника не такая уж и простая и легкая, как ей кажется на первый взгляд. Особенно, если ты, джинчурики. Он не ненавидел Фуу, но не сближался с ней и не считал ее кем-то вроде сестры по судьбе. У нее просто свои взгляды на жизнь, а у него свои. Вот и все. Мое личное пространство в кафе прервал неожиданный гость. Напротив меня села какая-то бледнокожая маленькая девочка 10 лет с длинными, темными и ухоженными волосами, спадающие ей на плечи, но что было самое примечательное, так это особые глаза и пигментация в районе глаз. Янтарный цвет со звериным вертикальным зрачком с острыми концами. Простая, неброская и не попадающаяся в глаза одежда. Нерв в районе висков вздулся, а выражение ужесточилось, но я все еще держал себя в руках. Правая рука напряженно обернулась вокруг рукояти моего молота у моего пояса. В кафе помимо нас есть хозяйка и еще три души. Ты действительно думаешь, что я не размажу твою тупую башку о пол и не окрашу его в красный цвет вместе с твоими мозгами, если ты примешь облик ребенка, Арачимару? Конечно же, ты с легкостью можешь убить это тело, но ты уверен, что это буду действительно я? Я пришел говорить и заключить с тобой выгодную сделку. У тебя есть 3 минуты. Так уж сложилось, что у нас с тобой есть один общий враг, Акацуки. В прошлом, я вступил к ним в надежде заполучить Шаринган Итачи, но очень ужасно провалился и решил не тратить свое время, выполняя приказы и указания по установке нового порядка в этом мире. Мне он нравится таким, какой он есть. Акацуки не прощают дезертиров и предателей. Я молча слушал его и также спокойно наблюдал за тем, как он с милым выражением лица решил заказать местный чай с пряностями. Мне нужен был шаринган для обретения силы, но самое главное для прочтения особых скрижалей, которые раскрывали особенности секрета бессмертия. Мой текущий метод подразумевает собой замену тела каждые 3 года, и это несколько раздражало и отвлекало меня от моих, скажем, исследований. Ближе к делу. Осталась 1 минута. Я и Данза заключили сделку. Благодаря исследованиям в области клонирования, используя клетки Хаширама, твоей крови и семени, мы смогли добиться невиданных высот. Данза смог получить то, что он хотел, а я получил то, что хотел я. Я не заставлял и не заключал с ним сделку по убийству Хокаге или захвату власти в деревне. Я чувствовал его ложь здесь, но не придал этому значения. По всей видимости, перспективы владения силой за гранью человеческого понимания слегка затуманили его разум. Я создал полноценного клона из клана Учиха и с помощью его глаз смог наконец увидеть необходимую часть пазла для завершения моей техники перерождения. Слегка испил он чай и продолжил. В общем, я хочу сказать, что мне более не нужна твоя Учиха или кто-то вообще из Учиха. Я мог получить глаза Учиха в любое время благодаря Данза, но мне нужен был именно полноценный Учиха только ради этой цели. Я хочу помочь тебе уничтожить Акацуки и таким образом снять с себя опасное клеймо быть твоим врагом. Я даю слово, что... Неужели ты действительно думаешь, что я так легко и просто поверю словам змеи? Тогда, какой мне смысл приходить и говорить все это? Я знаю, что вы имеете образец клеток Хаширама. Не просто какой-то там кусочек, а целый полноценный образец. Еще я знаю, что Цунаде не имеет опыта и знаний в работе с ними, а еще я знаю, что Обито пусть и имеет впечатляющее тело, но понятия не имеет, как именно оно работает и способно не вызывать отторжения от такого количества принятия клеток Хаширама Синджу. И самое главное я знаю, указательный палец коснулся его носа в жесте секрет, что твоя Учиха очень и очень хочет быть достойной тебя, а для этого она стремится к силе за гранью человеческого разума, а все потому, что ты являешься больше, чем просто человек. Для будущего пробития этого барьера или лимита ей потребуются все возможные ресурсы этого мира. Ей потребуется вся необходимая помощь экспертов, ученых и мастеров в своих областях, и лучше меня в области генетики вы навряд ли сможете найти. Да и наверняка найдутся некоторые вещи, которые могут тебя заинтересовать, верно? Весь его монолог я слушал его сердце и следил за его лицом, но не ощутил в его словах лжи. Да, он был отступником и убивал как хороших, так и плохих. Некоторые скорее всего даже отправлялись на его операционный стол, но как я уже неоднократно говорил ранее, я не был особо светлой душой и мог смотреть на ситуацию со стороны, а не лишь со стороны добродетеля и героя, который должен наказать злодея за его злодеяние. Его смерть не вернет мертвых, а лишь удовлетворит чувство справедливости и важности. Все то, что хорошо для Саске, будет хорошо и для меня. Я умею расставлять приоритеты. Я всегда могу найти и убить Орочимару тогда, когда он более не будет представлять для меня ценности, а лишь угрозу и препятствие. Один сейчас скорее всего мог бы посмотреть на меня с оттенком уважения и одобрения. Предположим, что меня это заинтересовало. Я так понимаю, что наше соглашение лучше сохранить в тайне ото всех, верно? Чем меньше человек будет втянуто в это, тем лучше. Орочимару удовлетворенно улыбнулся и скрыл свои глаза за узкими разрезами глаз, допивая свою кружку чая. Теперь, настало время создать страховку. Печать Минато с ним не сработает, а поэтому нужна была гарантия, и я как раз знаю один метод, который может мне в этом помочь. Правда, перед этим я должен заключить с тобой рунный контракт. У меня было время вспомнить и научиться лучше обращаться с рунами. В вашем мире это нечто вроде фуиндзюцу, которое накладывает на исполнителя и на исполняющего своего рода клятву. Если кто-то из сторон нарушит условия, то он просто-напросто умрет. Достал белый пергамент бумаги, который используют для запечатывающих свитков, включил глаза космоса, высек в воздухе с помощью элемента молнии руны на свитке в черные иероглифы, что все еще слегка сияли и пылали голубым пламенем. Легкий взмах ладонью и руны изменили язык на местный для того, чтобы дать понять, на что именно мы оба соглашаемся. Пробежавшись молча глазами по свитку, он не нашел ничего, к чему бы мог бы придраться, и с особой легкостью был готов расписаться на нем, используя отпечаток своего окровавленного пальца. Одна важная заметка. Смена тела не поможет, Орочимару. Свиток оставит отпечаток на твоей душе. Поэтому даже не думай, что ты можешь найти лазейку и нарушить условия нашего контракта без последствий. Я мог ему это не говорить и отдать на все воли случаю, но тогда договор не вступит в полную силу. Наказание души не будет фатальным и гарантированным. Таковы правила. Одна из главных причин, почему я занимался рунным контрактом, заключалась в безопасности моей Учиха. Как верно Орочимару подметил, она стремится доказать мне свою важность, значимость и свою силу. Иногда с целью доказать свою силу люди отказываются от помощи тогда, когда она им действительно необходима. Мне плевать на ее гордость клана Учиха или что она хочет доказать мне свою силу. Мне не нужно, чтобы она была такая же сильная, как и я, или была равна мне. Мне нужно, чтобы она была просто жива. Ладно, долой мрачные мысли. Орочимару дал мне специальный свиток обратного призыва в случае необходимости его вызова для проведения тех или иных операций, в которых нужна будет непосредственно его помощь и специализация. Он также заранее меня предупредил, чтобы я призывал его лишь тогда, когда либо рядом не будет его старых знакомых или шиноби Конохи. Ну или они были об этом заранее предупреждены. Ему бы не хотелось в попытке защитить себя случайно кого-то убить. В пункте контракта, Конечно же, есть пункт о том, что он не имеет права нападать с намерениями убить меня, Саске, Итачи или кого бы то ни было из Конохи, но в целях защиты жизни он имел право давать отпор. Это также по сути относилось и ко мне. Единственная важная деталь, которую не знает Орочимару, так это то, что будучи создателем контракта, я могу в любой момент его аннулировать и уничтожить на правах его создателя. Когда же Орочимару ушел, то через некоторое время Джирая с мрачным выражением решил мне без особых подробностей передать новости об Джинчурике. Все члены Акацуки почти одновременно напали на тех или иных Джинчурики. Югитани захвачена. Киллер Би, статус неизвестен. Хан, захвачен, Санби Треххвостый, был лично захвачен Учиха Мадара и взят под контроль с помощью техники своего клана. Роуши, захвачен. В общем, как я и ожидал, Акацуки взялись всерьез за Джинчурики и их биджу и, не выбирая кого-то по очереди, решили действовать открыто, жестоко и крайне быстро. Высвобождение биджу из Джинчурики занимает какое-то время, и до тех самых пор они будут удерживать их в заключении и поддерживать в них жизнь для того, чтобы и до них также дошла своя очередь. Джирая также добавил, что если бы не мое вмешательство, то Фуу, Утаката или Гаара вполне могли бы стать следующими жертвами. Почему же меня обошли стороной? Почему Гаара Песчаный остался без внимания? Ну, у меня были лишь предположения о том, что меня могли опасаться по причине моей силы или, что наиболее вероятнее, знали о моей технике Минато Намикадзе. Сражаться с одним Джинчурики несложно в паре, но когда уже сражаются двое Джинчурики, то шансы на захват без убийства того или иного уже не представляло возможным. Потери были неизбежны, как и будущее столкновение с главными фигурами этой игры, по итогу которого победителя будет ожидать весь этот мир. Перед фестивалем мне приснился забавный сон. Саске едва ли была ростом с мою ладонь, имела милую пару кошачьих ушей. Она вполне послушно сидела на четвереньках на моей ладони и млела от моих поглаживаний по ее макушке. В какой-то момент ей это как будто надоело, и она цепким выпадом обернула свои острые зубки вокруг моего указательного пальца. Похоже, кому-то надоело просто получать постоянные поглаживания. Пожимаю плечами и развожу руки в стороны, игнорируя тот факт, что Саске вонзила свои зубы с такой силой, что ей даже не нужна была опора для своих конечностей. Просто болталась по воздуху, как какая-то игрушка. Легкий жест ладонью и создаю на земле простую маленькую прямоугольную коробку. Ведомая инстинктами, отпускает мой слегка кровоточащий палец и прыгает в свое новое любимое убежище и показательно поднимается на четвереньках вместе со своим прямым небольшим хвостиком и выдает: «Хаис!» Стоило мне слегка провести ладонью с целью в очередной раз погладить, как в ответ получаю ее человеческой лапкой с очень острыми когтями. Зарывается поудобнее в коробку и внимательно за мной следит. Хвост за ее спиной играючи витает из стороны в стороны, из-за чего было даже без слов понятно, что ее это так же, как и меня, забавляет и возбуждает. Создал в правой руке тонкую веточку с цветком, который я случайно увидел и запомнил, пока путешествовал по округе. Белый пятилистовый цветок, при прикосновении с которым ощущался приятный и мягкий шелк. Хвост напряженно выставился прямой линией. Ее глазки внимательно следили за объектом ее любимого внимания. Стоило цветку подобраться достаточно быстро, как она тут же в быстром выпаде ладонью провела по нему играючи серию молниеносных ударов. В какой-то момент ей надоела эта игра и ее убежище. Саске в одном прыжке прыгает прямо на меня. Ее тело почти за одно мгновение приобретает взрослые формы, а ладони касаются моих плеч и насильно заставляют упасть на лопатки. Даже с этими странными атрибутами в виде кошачьих ушек и хвостика ее вид от этого лишь как будто еще больше становился милее и красивее. Источает ненормальное мурчание и мычание, будто человек пытается подражать кошке. На лице уже очевидно отображается смущение и робость. Трется своей макушкой о мой подбородок, как какое-то домашнее и любящее своего хозяина животное. Стоило ей потянуться ко мне в немой просьбе милого, нежного и мягкого поцелуя, как мой сон резко прервался, а я мгновенно раскрыл свои глаза. Обычный потолок гостиницы. На улице все еще глубокая ночь. До фестиваля всего ничего, а мои фантазии и мысли уже играют со мной непонятные игры. Погодите-ка, это действительно был мой сон, Саске? Я ничего не делала. Мгновенно был дан мне ответ, и ведь даже несмотря на то, что она специально повернулась ко мне спиной, я буквально ощущаю ее смущение, стыд и волнение. Да и тот факт, что она не спала и ответила мне без единой задержки, как бы намекала: «Как скажешь». Выдаю легкую усмешку и поворачиваюсь к ней спиной, уже я намекал о том, что продолжать и развивать тему этой забавной фантазии у меня не было желания. Со стороны Саски ощутил укол разочарования, грусти и досады, но эти ощущения быстро пропали из-за необходимости здорового и простого сна и того факта, что на фестивале меня определенно будет ожидать что-то интересное. Глава 29. Окончание спокойствия. Перед фестивалем я решил подготовить один сюрприз, а именно познакомить Саски со своими родителями и дать ей возможность получить от Кушины свое благословение. Я не уверен, что у меня будет в скором времени возможность расслабиться или быть беспечным, а все по причине этих, так называемых, акацуки. Точнее, самым проблемным среди всех членов организации был именно Мадара по причине своей силы и не такой уж тупой головы на плечах. Ну, а как еще объяснить, что его план все еще работал даже после его смерти и была особая страховка, которая позволяла ему даже вернуться из мира мертвых. С одной стороны, это раздражало, а с другой, это вызывало предвкушение и возбуждение от будущего сражения. Ничего с собой поделать не могу. Когда есть сильные личности, то в моей душе появляется детский восторг от возможности поиграть с этим человеком. Правду говорят, что лучше иметь честного врага, чем фальшивого друга. По крайней мере, его ненависть, злость и ярость будет искренней, чем подлизывание и фальшивая забота и улыбка. Я всегда буду уважать честность, искренность и прямоту. Саски никогда не подводила меня и делала именно то, что желала и была честна в своих желаниях. Именно по этой причине нас неосознанно, но тянуло друг к другу. Правда, если меня можно сравнить с пылающим и бушующим пламенем, то она напоминает холодный и прохладный лед, две противоположности, дополняющие друг друга. Хотя, мы в тот или иной момент можем спокойно поменяться ролями, когда это необходимо. Перед вечерним фестивалем оставалось всего ничего. На это событие я решил надеть традиционное белое хари, что внешне представляло собой раскрытую и свободную накидку без рукавов. Выбор на эту одежду пал по вполне простой причине. Она была свободной, легкой и удобной. Да и понравился мне сам факт откровенного желания Саски от простого лицезрения моего открытого торса. Правда, на лице едва ли дрогнул мускул. Лишь глаза и небольшой румянец выдавал интерес. Помимо этого были свободные черные штаны, что неплохо гармонировали с противоположным цветом сахари. Деревянные сандалии, названные как гетто, и белые носки под них, названные таби. Саски по своей сути решила самую малость выделиться и в то же время задать ограничения своим обликом. Длинные волосы перевязаны в один длинный конский хвост. Темно-синее свободное хари с рукавами было перевязано на один светло-фиолетовый канат на несколько узлов на поясе. Черные чулки до середины бедер и такие же деревянные сандалии стиля гетто. Было сразу видно, что хари было сделано на заказ, так как оно имело на правом рукаве знакомый знак клана Учиха, а на левой стороне одеяния были множественные красные рисунки шестиконечной фигуры в круглой тонкой линии, напоминающие цветы, но на деле представляющие ее рисунок мангекё до изменения его в вечный мангекё. Не было отличительного дополнительного рисунка. Видимо, хотела таким образом показать свою силу, но в то же время скрыть важный козырь. В такие моменты я не мог не усмехнуться, так как к ней возвращается та самая гордость клана. Я ничего не имею против того, чтобы гордиться своими достижениями и своей силой, но я на дух не переношу выскочек, тех, кто не может заткнуться перед сражением и говорят безумолку о своем превосходстве и достижениях. В чем же выражалось ограничение в ее облике? Саски перевязала торс плотным слоем белых бинтов для того, чтобы скрыть кожу и вполне приятную тройку своих грудей. Скорее всего, она догадалась, по какой именно причине я решил заказать только для нас на целую ночь горячие источники и решила таким образом обезопасить любопытную свору обычного люда, которые могут не ограничиться простым наблюдением за моей девушкой и по незнанию и по глупости решить подкатить к ней для приятного проведения времени. Я бы не убил, но точно бы покалечил за такое, а это вполне может испортить местный праздник. Самое печальное во всем этом было то, что даже несмотря на эту защиту, я был готов признать, что даже с ней она все еще была чертовски красива. Я лишь мог надеяться на то, что никто не догадается совершить глупость. Итачи, к сожалению, не сможет принять участие в этом мероприятии, так как за день до фестиваля ей необходимо было принять важное задание от Хокаге. За безопасность Джинчурики Девятихвостого, то бишь меня, Цунаде не волновалась, но за безопасность нашего потенциального долгого союзника в лице Джинчурики Однохвостого по имени Гаара Песчаной не могла быть уверена. На данном задании ей нужно было обеспечить безопасность и защиту Джинчурики, а по завершению своего наблюдения и патруля оставить у него куна и бога грома для моего непосредственного вмешательства в случае чрезвычайных ситуаций. Почему просто не оставить куна и дело с концом? Хокаге желала оценить боевой потенциал деревни и получить полный отчет о возможности защиты своего главного и важного ресурса. После ухода Сосари, гения в области марионеток, шли слухи о том, что деревня потеряла свой боевой потенциал и теперь среди этой деревни лишь остались посредственные и не особо подающие надежды подражатели на манер того кукловода, что я видел на нашем экзамене на Чунина. Просто у Цунади были подозрения, что есть вероятность, что даже с моим кунаем бога грома, Гаара все равно может подвергнуться опасности уже со стороны своих союзников. Она дала обещание, что найдет подходящий барьер или страховку, которая сделает возможность пресечь попытку выкрасть джинчурики прямо из-под нашего носа, а до этого момента ей нужно выполнять из себя роль телохранителя. Ей нужно было, чтобы кто-то, в случае появления самого Учиха Мадара, смог если не победить, но выиграть время до моего появления, а после уже и появления подкрепления из нашей деревни. Полет бога грома и свиток обратного призыва, это и даст нам возможность отреагировать на атаку нашего главного противника. На данный момент я уже выходил из гостиницы, а у выхода из него меня терпеливо и спокойно ожидала Саски. С собой я решил не брать фляжку с медовухой. Не нужно постоянно отвлекаться на вечные привычки, а лучше сосредоточить свое внимание на том, что я имею перед собой, да и будет у меня возможность купить какой-нибудь алкоголь на этом фестивале. На этот раз это уже не будет глупый алкоголизм и зависимость с целью лишить себя мыслей в голове и забыться, а вполне себе достойный повод выпить в компании приятной особы. Вот она протягивает мне свою правую ладонь для простого личного жеста соединения ладоней, но я решил самую малость повременить с этим и прежде всего показать ей свой сюрприз. «Помнишь, я обещал тебе преподнести сюрприз, как же такое забудешь?» Источает сарказм, но все же интерес в голосе, так как я не из того типажа людей, который делает сюрпризы. Вместо слов решил показать, что именно я имел в виду. Сложил жест концентрации правой ладонью. Призвал двоих теневых клонов. Положил на затылок каждого из клонов свои ладони, которые на пару секунд загорелись голубым пламенем чакры. Вот мои клоны вздрогнули. Сознание моего «я» полностью было заменено на чакру и душу моих родителей. Мысленная команда и в облачке белого дыма появляется четвертый Хокаге Минатанами Кадзи в голубом свитере, синими штанами и в тон ботинками. Кушина была одета в блузку без рукавов с высоким воротником, длинное платье свободного покроя. Выбор пал именно на простую домашнюю одежду для того, чтобы она не слишком выделяла на общем фоне. Я так понимаю, что настало время, да. Сначала не поняла, но быстро сориентировалась Кушина в своем положении, которая в вызывающей улыбке ударила кулаком раскрытую ладонь. «Настало время», — подтвердил я и в легком жесте ладони указал на них. Так уж сложилось, что после запечатывания девятихвостого биджу, они смогли оставить внутри моей печати свою чакру и даже души. Пока мы путешествовали, я смог снять печать и высвободить из нее эти души. В своей сути после своего высвобождения они через некоторое время могли просто-напросто исчезнуть, но я не дал этому произойти. Создал надежный и прочный канал чакры с собственной душой. Есть множество способов удержать душу от небытия и запечатать чакру. Я просто решил запечатать их непосредственно в самом себе. Проблема лишь заключается в том, что я пока не способен создавать полноценное человеческое тело даже с учетом моих способностей. Да именно-то имеет, скажем, некоторые сложности в адаптации своего текущего положения. Процесс запечатывания биджу лишь оставил какую-то часть от него, и единственная причина, по которой он не может уйти, заключается именно во мне. Как только я найду способ посетить этого, так называемого, шинигами, то я проведу торг за его душу. Ну или всегда есть альтернативный способ. Но его я использую лишь тогда, когда буду полностью уверен, что надежного и простого способа провести эту сделку просто не существует. Давай, не будем о грустном, Наруто. Мы ведь сюда отдыхать пришли, а не проводить мрачные думы касательно нашей судьбы. Быстро разделяет между нами расстояние и берет в оборот руку Саски, которая была просто в прострации от моего сюрприза. Все же, я не предупреждал и не подготовил ее к тому, что ей придется провести полноценное знакомство с моим родителями. Вот на ее лице появляется осознание и понимание истинной причины этого действия, и она начинает мило краснеть, смущаться и съеживаться, но в то же время подарила мне на мгновение сердитый и недовольный посыл, который читался как: «Ты должен был меня предупредить о чем-то подобном. Прости, но именно по этой причине я и не хотел предупреждать тебя об этом». Слишком непредсказуемая, но по итогу милая реакция на этот спектакль. «Я буду рядом. Мне нужно проследить за обстановкой вокруг. Кушина, развлекись за меня. Как скажешь, дорогой». Подарила она ему грустную улыбку и не стала спорить с его желанием. Я уже однажды был свидетелем взаимодействия этой парочки в своем подсознании. Данный Минато пусть и выглядел внешне как Минато, имел его голос и даже часть способностей, но он не мог открыто и постоянно выражать себя из-за отсутствия львиной составляющей души. Я уже как-то говорил Саске и третьему Хокаге об опасности руны Эсэль, и Минато как раз был тем самым отличным примером, что именно могло произойти с человеком, если он лишается львиной части своей души. Чувства, эмоции и реакция на окружение притупляются и становятся блеклыми. Воспоминания, стремления и цели исчезают и выцветают из остатка сознания, после чего остается лишь голый и чистый инструмент, машина, что обязана исполнить свою задачу или функцию. Как именно я мог спасти этот осколок души, имеющий имя моего биологического отца? Я переписал его последний приказ. Он должен был защищать меня. Пока существуют Акацуки и есть шанс моего поражения или гибели, этот осколок души не будет проявлять своей нестабильности. Все же, без воспоминаний, без чувств и эмоций, и уж тем более без достойной цели для существования.